все за это время настолько чисто надуманы вот эти границы, национальности, люди и так далее, да? Все это перетекало, как вот я показала, да, на том рисунке, как сообщающиеся сосуды одного из другого, и все это друг друга наполняло. И то, что эти цветы сейчас, например, виагры, оказывается, основа виагры – это лепесток лотоса, составляющая. Лепесток – это цветы жизни, жизни, дающие жизнь. Сегодня мы с вами будем выполнять упражнение, которое называется вот как гармонизация всего нашего организма. Это упражнение, вот эти вот лепестки, расположенные на нашем туловище, и в него входит все наше тело. Руки, мы волной ощущений их заполняем, ноги. Голову мы не трогаем и только заполняем, может быть, область носоглотки, горло и так далее. А все остальное входит в эти лепестки. Вот я говорила, что как музыкант, как я себе представляю, вот то наше тело, которое раздолбали, органы все разрознены, ходим к разным врачам, а гармонии внутри никак не добьемся. Да, в голове один налево, а все больше направо, все направо, да, там кто куда шагает, то органы все по-своему поют свои разные песни, кто-то в это время марширует, а кто-то затихо вообще спит. Вот пришло время собрать их все воедино и гармонизировать органы. Вот это вот упражнение и является таким, который перераспределяет, допустим, в одном органе очень много энергии, переизбыток, не выдерживает орган, в другом чего-то не хватает. Перераспределяем, наполняем и заставляем наш организм прислушиваться друг к другу, слышать, быть в единстве, в гармонии, а не так, кто главнее, да, как вчера анекдот. Самая маленькая дырочка может заявить на то, что она самая главная, и она будет права. Все важно в нашем организме. Для того, чтобы, мы уже говорили, тело наше отвечает на образы, помните, что ключевое упражнение – это образ совершенства и молодости, который вы носите на себе, короны одели, и не забывайте ни секунды, что вы уже ту шкуру сбросили, и вы вживаетесь в новую шкуру, молодую, здоровую. Все-все органы работают только в этом режиме молодости, а не так, что вы вспомнили, что вы вообще там 150 лет, там или сколько-то, да? Вы молодые, не больше 18, кожа лица меняется, морщинки разглаживаются, фигурка формируется. Органам ничего не остается делать, как работают в этом режиме. Все органы внутри работают в этом режиме. Вы должны каждый день, первые 40 дней, налаживать, навязывать этот образ, да, и долбить, пока что? Пока не привыкнете. Потом все уже просто. Все, попробуйте, потом разубедите эти органы. Он скажет, сейчас. Нам так хорошо, нам классно, мы молодые, здоровые, все. Что еще надо? Все тело легкое, бегаете, прыгаете, возраста не ощущаете, энергии вот так, все готово переделать. Вы утром просыпаетесь, выспавшиеся, нет тяжести, все, ну что еще надо, да? Только творить, только потом использовать энергию, которая появилась в мирной цели, потом другие заморочки будут, да? А как с целями? Вот теперь столько появилось. Куда это все девать, да? Вот это уже следующая ступень, на которую вы придете учиться дальше. Куда же это все девать, когда все это прет из тебя, да, и оказывается могу достичь в этой жизни. Чего столько времени сидел и дожидался? Вот, ну, нужен был именно такой пинок, чтобы проснуться и двигаться дальше. Итак, для того, чтобы наше тело отвлекалось на эти образы, давайте сейчас, так как мы будем работать как будто на лепестках, давайте мы сейчас выполним одно очень чудесное упражнение, которое как подготовка, как упражнение для развития образно-чувственного мышления я вам даю. Он так и называется лотос. Древнейшее воздушное упражнение. И те, кто занимается внутренним своим состоянием, очень часто пользуются этим упражнением. И сейчас, когда вы его пройдете, вы потом также можете брать его, когда вы раздражены, когда вы устали, когда вам хочется сосредоточиться, вот остановиться в каком-то деле жизненном. Прямо мышцы начинаете выполнять это упражнение. Вы сейчас его запомните. И потом раздражение пошло, или кто-то вас просто достает, донимает. Смотрите, сейчас вы стали более открытыми, да, более ранимые. Душа-то открылась. И видите, как на вас реагируют окружающие. Но не все доброжелательные. Ведь некоторые, как Нарбеков скажет, у каждого человека есть такое качество, как зависть. Да? Кто-то завидует, ага, ты расцвела, на любовника завела, ага, не любовника, а ты еще над собой занимаешься, да, и начинает. И их это раздражает. И чтобы до вас это раздражение не причиняло вам боли, вы можете вот так вот создавать это ощущение лотоса, который проводит очищение, гармонизацию, придает внутреннее спокойствие. Выполняйте, оно будет вам на первое время, пока вы не научитесь быть прозрачным, будет служить как защита. Да? Защита не от кого-то, а для себя просто, для того, чтобы вы сконцентрировали внимание на себе. Помните, узнавая себя, вы познаете мир, открываете Бога в себе. Да, вот это заглянуть в себе, прислушаться. Лотосы вот там нарисованы. Я прям когда пришла, вот я работала на Кипре, там было озеро, покрытое цветами лотоса. Они разного цвета бывают. Бывают розоватые, бывают белые, абсолютно как наши лилии. Да, почему чистота? Да потому что они часто в озерах, в таких заболоченных местах, да, и в Египте они достигают большущих размеров цветы. А почему гармония называются эти цветы? Если на одном из лепестков цветка появится какая-нибудь ранка или черное пятнышко, то точно на всех остальных лепестках это отразится. Но если здесь все заживет, то и на других исчезнет. Так устроены наши организмы. Стоит в одном органе появиться какой-то проблеме, обязательно по кругу передастся, и весь орган выходит из строя. Но стоит здесь привести в порядок, как все восстанавливается. Да? Почему? Еще раз повторяю, помните, наш организм монтирован природой механизм самовосстановления, самоисцеления. Мы учимся управлять процессами, помогать организму. Да, и эти упражнения направлены на то, чтобы мы управляли, вот, на первый взгляд, неуправляемыми процессами в организме. Кто не понимает эти слова? Честно. Как уже все боятся. Ну, чем надо, нужно молчать. Да? Все понятно? Ладно, не буду. То я сейчас влезу в микрофон. Глазки закрыли. Теперь лепестник было выполнить с вами лотос. Глазки закрыли. Давайте как лица поиграем. Представьте, у вас фантазия великолепная. Вы легко можете представить, что вы такие легкие, невесомые, как пушинки. Переносимся в своем воображении древние джунгли. Вот летим прям как пушинки, может, как эльфы. и сверху видим удивительные картины природы. Рассматриваем эти деревья необыкновенной формы, листья. Бабочки перелетают с цветка на цветок, цветы благоухающие. Маленькие птички величиной с бабочек. Все удивительно и прекрасно, мы тоже есть часть природы. И вот вы летите дальше в своем воображении и видите огромное озеро. И там прекрасные цветы лотоса. Вы такие небольшие, как эльфы. Каждый выбирает себе цветок. И медленно опускаемся в самый центр лотоса. Каждый свой цветок. И вот вы чувствуете, как под вашими ногами покачивается цветок. Вам уютно, как будто бы вы вернулись к себе домой. Запах лотоса опьяняет вас. Вы вернулись для того, чтобы отдохнуть, набраться сил, пройти очищение. Вы устроились удобно, смотрите на небо, лепесток. Лепестки покачиваются, цветок. И вот солнце клонится к закату, лепестки лотоса закрываются над вашей головой. И вы остаетесь в этом замкнутом пространстве для того, чтобы отдохнуть, набраться сил, пройти очищение. Отдыхайте. Тело покачивается. Быстро проходит ночь. И над вашей головой лепестки снова открываются. Внутри такая чистота, тишина. Ощутите свежесть во всем теле, легкость. Мысленно вы встаете, подтягиваетесь. Посмотрите на свое отражение. Вот оно. Прекрасное, молодое, красивое, здоровое тело, красивое лицо, нежная улыбка. Вам хочется прыгнуть в воду и плыть. Вы великолепно плаваете, берег недалеко, и вы прыгаете. Вода холодная, обжигает вас, но вы быстро плывете к берегу. И выходите. Песчаное упругое дно. Вы чувствуете легкость вашей походки и чувство внутри защищенности, спокойствия и уверенности. Внутри, как будто в вашей душе распустился цветок лотоса. Ощутите себя частью природы. Вот она, гармония, внутри и снаружи. Молодцы, заканчиваем упражнение, подтягиваемся и говорим чудесный мур. Мяу! Хорошо. Замечательно, что вам нравится. Теперь давайте посмотрим, как будем выполнять эту упражнение. Наглядное пособие здесь. Значит, смотрите. Воображаем, как будто лепестки, но мы должны знать, где какие лепестки. Здесь я нарисовала, а еще вот на... Покажу на человека. Да? Человек. Значит, если бы это был мужчина, я бы сказала, от сосков верхние. Лепестки вверх, да? Ну, я не говорю про Гарри вообще, Норвегу, говорит про женщин. Не от сосков, а вот от нижней части ребер, да, вверх. Потому что соски у женщин у всех на разном уровне, да, если они начнут там, неизвестно, да, у кого где соски. Поэтому, конечно, в идеале мы вернем на исторический уровень, но пока там будет цунами. Значит, первый лепесток – это правая сторона. Лепесток на лепесток могут выходить, да, но это не важно. Как мы работаем в этом упражнении? Как на лепесток воздействуют солнечные лучи? Прогреваем насквозь, пропитывая теплом. И вот когда на лепесток попадают лучи, представляете, он внутри аж светится, да? Свечение и внутри отклик, пульсация. До свечения пульсация. Тепло изнутри заполняет весь лепесток. Второй лепесток от тоже конца ризы вверх заполняет и щитовидная железа, там все насквозь, проходит ткани, не думаем, какие органы, это лепесток второй. Тут уже обозначено сердечко. Мы ему говорим спасибо, не трогаем, обходим его, прогревая насквозь лепесток, пульсирует тепло. Если у кого-то проблема с щитовидной железой, может представлять заполнение голубыми цветами. Да? Третий лепесток, левая часть, вот там плечо. Волна тепла по рукам пошла, свечение, пульсация. Да? Дальше переходим на средний перелистник. Это четвертый лепесток. Да? Слева, значит, с левой стороны. Также светится, пульсирует. Здесь добавьте розовый или оранжевый цвет. Да, солнечное сплетение. Солнечное сплетение, пятый лепесток. С правой стороны шестой лепесток. Это средний прелестник. Опускаемся вниз. Здесь как будто шортики вверх. Вот так, шортики. Седьмой лепесток. Центральная промежность, восьмой и девятый. Надо сказать, что здесь добавьте, знаете, какого яркого, можно алого цвета, да, отблески. И обратно идем девятый, восьмой, седьмой, шестой, пятый, четвертый, третий, второй и первый. После того, как прошли на тепле, быстро-быстро делаем это прохладно, прохладно. Ни в каких упражнениях мы ни сердце, ни мозг не разбираем. Если работали с ними с глазками, то говорили, что вообще пусто. Да? То есть не фиксируем, внимания не обращаем на мозг. Да? Так же, как и сердце. Только в ревизии здоровья мы разговариваем с сердцем. Посылаем, слушаем его, да, говорим, что сердечко здоровое, откликается, и слышим его, как он звучит. А так сердце и так на крючку будет заново получаем. Я по себе знаю, потому что я пришла после инфаркта, и у меня такие были, ну, обострения очень мощные. Поехали. Вас искрывать. Я буду вас вести. Помогать. Глазки закрыли. И снова в образ вошли. Как дети, как будто бы ваше тело превратилось в удивительный букет лотосов. Три больших лотоса. И в каждом лотосе всего три лепестка. Первый лотос, правое плечо, создали образ, как будто солнце пригревает и начинает пропитывать насквозь до пульсации. Из центра тепло разливается и заполняет весь лепесток. Лепесток пульсирует, и светится изнутри каким-то серебристым цветом. Тепло, тепло, тепло опускается по правой руке, волной возвращается снова лепесток, теплый, пульсирующий, светящийся изнутри. Молодцы, оставили его в этом состоянии, перешли на второй. Начиная насквозь, из центра, тепло, тепло, от этого тепла он как будто бы раскрывается для нас. Заполняем теплом божественным, пульсирующим, голубоватым отблеском, цветом заполняем этот лепесток. Тепло, открывшийся лепесток, молодцы. Переходим в третий лепесток. Сердечку поблагодарили. Начинаем третий лепесток. Тепло из центра начинает заполнять пульсация, свечение. Тепло, тепло, тепло. Опускаем вниз по левой руке, волна туда и обратно. Первые три лепестка пульсируют и светятся. Хорошо. Опускаемся ниже, с левой стороны начинаем четвертый лепесток розоватого цвета. Пульсирует тепло, тепло, и как будто бы открывается этот лепесток для нас. Наполняем светом, сиянием, пульсацией розового цвета. Пятый лепесток, солнечное сплетение, насквозь оранжевые отблески появляются. Из центра открывается лепесток, заполняя теплом, пульсацией света. Молодцы! Переходим в наш шестой лепесток. С правой стороны насквозь открывается лепесток, заполняя сиянием, теплом, вызывая отклик, пульсацию, как будто бы светится изнутри лепесток божественным светом. Молодцы! Весь средний трилистник в розовых оттенках пульсирует теплом. Умницы, опустились ниже. С правой стороны седьмой лепесток. Пропитываем насквозь, да, пульсация, свечение, тепло, тепло, волна тепла по ноге пошла по правой, от промежности. Направляем тепло в центр, и из центра как будто бы открывается лепесток алого блеска. Хорошо, тепло, пульсация и свет, свет. Внутренний свет жизни. Молодцы. Девятый лепесток, последний. С левой стороны и по левой ноге волна тепла пошла, вернулась. И из центра открылся лепесток, пульсация, свет. Молодцы. Проходим. Девятый, восьмой, седьмой, нижний прилистник, тепло и пульсация, умницы. Поднялись выше. Шестой, пятый, четвертый, средняя часть розоватого оттенка согрелся, пульсирует, открылся для вас этот удивительный прилистник. И поднимаемся выше с левой стороны. Третий, второй и первый. Серебристого отблеска, тепло, тепло, пульсация и свет. Молодцы, хорошо, отпустили. Прекрасный свет и тепло, расслабились. Замечательно. Солнышко спряталось. И тучки, закрыв его, принесли холодный свежий ветер. Наши лепестки такие трепетные, нежные. Прохлада, первый лепесток пробегает, охлаждает и мурашки дрожь. Трепещет первый лепесток, охладили, перешли на второй. Пульсация, дрожь, прохлада и свежесть, чистота. Третий лепесток, охладили насквозь, дрожь. Молодцы, ниже, четвертый. Охлаждаем, охлаждаем, проникая насквозь, охлаждая каждую клеточку. Пятый лепесток, солнечное сплетение, насквозь, охлаждаем. Молодцы, шестой лепесток. С правой стороны охладили, опускаемся ниже. Охлаждаем седьмой. Восьмой от промежности вверх. Прохлада и свежесть. Чистота. Тело бодрое. Молодцы. Девятый, восьмой. Восьмой и девятый. Молодцы. И пошли обратно. Насквозь. Девятый, восьмой, седьмой. Сопьюжила эта свежесть и прохлада озорная. Молодцы. Охладили ноги. Вверх поднялись. Шестой. Пятый и четвертый, насквозь охлаждаем. Слушаем тело, поднялись выше. Третий, второй и первый. Прохлада и свежесть. Молодцы. И отпустили прохладу. Сделали вдох, выдох. И послушали свое тело. Что-то изменилось. Слушай. Глазки открываем, подтягиваемся, говорим «Мур». Молодцы, молодцы. Замечательно, умницы. Отлично. Получилось? Что же вы услышали в своем теле в конце? Какие были ощущения? Такие, которые, может быть, вот удивили. Пожалуйста. Глаза. Глаза. Пульсация появилась, гудение. Давид? Уснул, что ли? Нет. Что ждем, то и получаем. Хорошо. Ну, слушаем, открываем, да, у кого-то ярче, у кого-то слабее. А почему? Вот потому что мы все разные. И это прекрасно. Если бы все как один, мы бы были роботы, правда? А так, сколько людей, сколько разных и судеб, и разных характеров, и разных реакций, да? Нет даже одинаковой реакции внутренней у всех. У всех все разное. Поэтому все довольны, любят себя. Значит, так должно быть. Ну, давайте немножко подвигаемся, потому что упражнение такое. Засиделись? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.

Что, пьем, что ли? Потягушим. Вдох. Следующее наклонение, шумное поле.